Прежде чем читать Слово Господне, хочу задать вопрос вам. Скажите, а вообще хороший этот человек, который расточил имение свое, живя распутно? Или плохой? Как вам кажется, друзья? Вы обратили внимание, что одни люди, ну вот женятся, спрашиваем, а где вы будете жить? Ну, жених говорит, ну, у меня есть там дача, есть там еще что-то, у кого-то квартира, у кого-то еще что-то есть, а у кого-то ничего. Какой лучше, у кого что-то есть или у которого ничего нет, друзья? Кто-то скажет, а мне все равно, лишь бы он любил меня. Ну да, поначалу все равно, уже тебе руку подал, это все равно. А потом пройдет 2-3 дня, надо где-то что-то думать, появляются проблемы, жить, денег не хватает. А кто виноват, что у одного что-то есть, а у другого ничего нет? Наверное, он все родителям отдал. Так, да, друзья? У него ничего нет, он все, знаете, вот работал и все отдавал родителям. Такое представление есть. Обокрали его родители, где его конец. Или он распутно все прожил, расточил. Как вам кажется? Какая причина, друзья? А ведь это немаловажные детали в жизни. Почему-то у одних есть, а у других ничего нет. Я спрашиваю тех, которых есть что-то. А ты сколько получал? Может, тебе родители что-то собрали? Ну, 7, 5, 8. А у кого ничего нету? А ты сколько получал? 10, 12, 15. А что за причина? Почему? Это мне хватает, это мне ничего не хватает. Мне так мало, не хватает. Кто виноват, друзья? Я думаю, что это тоже разное руководство. И я вам хочу сказать, и среди нас таковых полно сегодня. Которым не хватает, живут, распутно живут, у них свое руководство есть, и все мало и мало, впереди жизнь, впереди жизнь. Я привел в сторону одну. Я думаю, можно было бы сегодня говорить и о девушках, о сестрах, которые тоже что-то готовят, тоже готовятся к жизни хорошей, строить. У них тоже что-то есть, а у кого-то ничего нет уже. Уже ничего нету. Уже не знаешь, что такое любовь. Уже нет чести, уже нет, знаете, вот того, что можно бы сберечь. Кстати, это я для тебя приготовила, возлюбленный мой. А там остается только одно. Я все расточила, я ничего не имею уже. И я думаю, друзья, из этого сложивается жизнь. Одни живут радостно, доверяют друг другу, Бога благодаря. Другие тоже живут, а куда ж деваться? Живут. Влип, ну что, ничего не поделаешь, живет, но уже ни доверия нету. Не радости, там внутри кошки шкребут, а иногда поднимается такое желание отомстить бы, что ли, тоже расточить. Вот такая вот жизнь у людей сегодня. И она скрытная от глаз, никто этого не замечает. Когда встречаются, улыбаются друг другу, и так хорошо все, хотят показать, у нас все хорошо. Но одни живут, правда, в своем доме, другие на квартире. Одни имеют все, другие ничего, и у всех все хорошо. Друзья, и каждый хотел бы, чтобы оно было бы немножко по-другому. От чего все это зависит? Мы сегодня много слышали из Слова Господня, я повторяться не буду. Я хочу сказать, а зависит сегодня даже немало от того, какие я выводы сделаю в жизни своей. От этого очень много будет зависеть. И как я дальше пойду по этим выводам, каким путем пойду. И я хочу сказать, еще и не поздно. И для многих еще не поздно поправить ситуацию. Да не только материальную. Я не материальную хочу говорить. Я хочу сказать о духовном состоянии. Об этом духовном богатстве. Не расточил ли ты его еще? Или уже ты уже все расточил, у тебя ничего не осталось. Так ты еще можешь что-то собрать. Собрать что-то успеешь еще. Если ты расточил то, что тебе уже было дано и подарено. Вы знаете, я бы хотел сегодня почитать место Священного Писания, Псалом 118, стих 9. «Как юноши содержат в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». Ну, для нас знаком этот стих для всех. «Хранением себя по слову твоему». У меня будет просьба такая. Внимательно послушайте, я прошу, чтобы каждый сейчас ответил на мой вопрос. Поднятием руки. Кто сегодня читал Слово Божие? Поднимите, пожалуйста, руку. Дома сам встал, читал его. Достаточно, понятно. Где-то 1/4. Друзья, 1/4 часть читала. Если я спрошу, кто вчера читал Слово Божие, поднимите руку, пожалуйста. Чуть-чуть больше. Я допускаю, что сегодня кто-то рано утром встал и пошел. побежал быстрее на собрание, проспал и все. А в принципе, я хочу вам сказать, друзья, я сегодня буду говорить на эту тему. О чтении Слова Господнего. Друзья, это очень важно в жизни нашей. Как я могу содержать в чистоте путь свой, если я не читаю Слово Господне? Если я его не читаю, я не смогу содержать его в чистоте свой путь. Я прочитаю еще одно место Священного Писания, 4 глава книги Второзакония, 29 и 30 стихи. «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь голоса Его». Ну, я на что бы хотел обратить внимание, что, наверное, большинство сегодня людей не активных, а пассивных, таких беспечных в жизни своей, думают, что оно все так само по себе придет. А Слово Божие говорит, если ты найдешь его, если будешь искать его всем сердцем своим и всей душою твою. Ну, чтобы нам было понятно, друзья, всей душой ты, всеми желаниями своими. Душа, да, в основном состоит из желаний таких. Вот у меня хочется, вот когда желания твои все искать Господа, чтобы ты не делал, тебе впереди цель Господа искать. Сердце, это туда входит и воля наша, и разум, это усилие я ищу, то есть это не беспечность. Вот я ищу Господа. И Господь говорит, если будешь искать его всем сердцем, найдешь его. И когда ты найдешь его, тогда что сделаешь? Попросишь у него благословения, да? Нет, друзья, не этого попросишь. Когда ты найдешь его, ты к нему обратишься, и что самое первое сделаешь? Послушаешь слово его. И только тогда Бог ответит тебе. Вы посмотрите, какой результат, какой правильный подход у Бога к человеку. И у человека к Богу должен быть. И тогда Бог тебе ответит. Я рассказывал уже в некоторых местах, скажу, хочу и вам рассказать. Не так давно, где-то, наверное, месяца полтора назад, мы едем с братом в Ростов сюда, с конференцией Донецкой по благовестию. Переезжаем границу, и нас просят сотрудники, таможенники, подвезите нашу сотрудницу, пожалуйста, вот там до города, ну, может, километров 10. Пожалуйста, садитесь. Села она, едем мы с ней вместе. Ну, думаю, возможность есть побеседовать хорошо. Спрашиваю у нее, вы Евангелие читаете или Библию? Она говорит, нет, не читаю. Ну, я начинаю ей задавать вопросы. Наверное, у вас времени не хватает? Она говорит, нет, времени у меня хватает. Следующий вопрос задаю. Наверное, вы ее не понимаете, Евангелие? Да нет, говорит, понимаю. Ага. Ну, еще вопрос задаю. Может, у вас его нету? Да нет, у меня Евангелие есть. Но я тебе это откровенно скажу. Не хочу я читать Евангелие. Не хочу. Значит, я был очень доволен, что она так откровенно говорит. Задаю ей вопрос. А вы, наверное, не верующий человек? Она говорит, нет, верующий человек. Верю. Даже церковь посещаю. Вот. Ну, скажите, а вы Богу молитесь? Ну, конечно, молюсь. А как же, нужда заставляет молиться. Здоровье, ребенок. Молюсь. И вы, наверное, хотите, чтобы Бог вас услышал? Ну, конечно, зачем же молиться, чтобы Бог меня не слышал? Конечно, молюсь, чтобы Бог меня услышал. Спрашиваю, а справедливо это, честно или нет? А что тут нечестного? Ну, вы не хотите Бога слушать, а ты меня, Господи, слушай. Я тебе буду рассказывать, ты делай, здоровья пошли мне, ребенка благослови. А тебя я просто не хочу слушать, не хочу знать ничего о тебе. Справедливо это или нет? И говорю, знаете, мы сегодня живем в такое время, когда дети хотят, чтобы их слушали родители. Я не ошибаюсь, братья и сестры, друзья? Вы хотите, чтобы вас родители слушались? Вы знаете, если сейчас не задаю вопрос обратно, подхожу, когда с детьми разговариваю, я не спрашиваю, слушаешься ты или родители. Я спрашиваю, наоборот, слушается ли тебя папа и мама. Они улыбаются, и плечами пожимают так вот. Ну, в принципе, я хочу сказать, это сегодня такой запрос времени. Я правильно говорю, братья, нет? Вот с таких лет, вот чуть-чуть уже хотят, чтобы слушались. А вот если сейчас, если вас спросить от кому-то 17-18 лет, разве у вас другое желание, друзья? И у вас точно такое желание, чтобы вас родители слушались. Не вы родители слушались, а вас родители. Если родители начинают требовать что-то своего, столько возмущений, столько ужаса, с чего это ты с меня требуешь? А почему я должен отчитываться? А почему я должен слушаться? А почему я должен что-то делать? Все должно быть наоборот. Вот такое сегодня время у нас. Она меня послушала и говорит, ну, правильно, да, время сегодня такое. Я вам еще один раз скажу. Вы знаете, время сегодня такое, когда жена хочет, чтобы муж ее слушался. Она, а почему бы и не так? Ну, это, конечно, это нормально, это хорошо, чтобы меня слушался муж. А чем я хуже его? Вот. Я уже скажу еще одно. Есть сегодня одна проблема. Люди хотят, чтобы Бог их слушался, а не они Бога слушались. Правильно спрашиваю? Она подумала, тоже так, тоже так. И я хочу сегодня сказать, друзья, действительно, так оно и есть. Мы не хотим Бога слушать. Заповеди Его мы отодвигаем. Оно мне не надо. В принципе, Бог говорит, мы говорим, ну хорошо, я не против. Если ничего против, я говорю, только я сейчас делать не хочу. Я потом, когда-нибудь. Когда-нибудь я буду это делать. Сейчас я не хочу. Скажите, это послушный человек или непослушный, который сейчас говорит «не хочу», а потом когда-нибудь я буду делать. Как вам кажется, послушный этот человек или нет, друзья? Ну, я думаю, однозначно непослушный этот человек, который так понимает, что да, в принципе, то справедливо, надо это делать, только не сейчас, я потом. Потом я послушаюсь, потом я покаюсь, прошу прощения. Этот человек, это, я хочу сказать, это ненормальное явление. Ненормальный. Это человек непослушный Богу. Давайте посмотрим сегодня, из чего состоят наши молитвы. Они, как правило, просьбы к Богу, напоминание, что Он должен нам делать. Более того, мы Ему даем расписание на весь день, а то и на все сутки, на круглые сутки, что Он обязан делать. Давайте мы с вами перечислим, что же мы Господу выписываем, чтобы Он нам делал. Утром мы встаем, просим, Господи, Ты меня благослови. На весь день в работе мне помоги, здоровье мне пошли, охрани меня от всякого зла и греха. Что еще мы просим? Не забудь посетить больную там маму, или больную бабушку, или ту сестру посети обязательно. Что мы еще говорим? Дай мне там денег, мне не хватает, просим, да-да. Некоторые, те, кто учатся, говорят, Господи, я хочу сегодня пятерку заработать, Ты мне помоги пятерку получить. Учить уроки не учит, а просит, Ты мне помоги пятерку получить сегодня. Ну, я говорю, реально, что у нас есть. Ну, вот, наконец, пришел день, закончился, спать мы ложимся. Господи, Ты же меня и ночью еще огради. А как же, то я живу такое тяжелое время. Вот так мы ему постоянно выписываем, это я так кратенько сказал, друзья. А там мы еще придумываем ему, ой, работы ему день и ночь хватит. Выполнял бы, выполнял бы. Давайте мы посмотрим, друзья, что нам Бог говорит делать. Пытаемся ли мы это делать, то, что Господь нам повелевает делать? Вообще мы хотим это слушать или не хотим? Я вам скажу, друзья, Слово Божие говорит так, Притчи 28 глава, 9 стих. «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Первое, что Господь говорит, «Ты послушай меня». Послушай меня. Я бы хотел вам один совет дать. Прежде чем ты станешь на колени и помолишься Богу, ты послушай сначала Бога. А как это можно сделать? Ну, я думаю, возьми Евангелие, ну, хоть одну главу прочитай. И скажи, Господи, Ты открой мне, что Ты хочешь. Скажите, это справедливо или нет? Справедливо, когда Господь хочет, чтобы мы Его послушались. Я вам хочу сказать, вот сейчас у вас одно настроение, пройдет 10 лет, вы очень захотите, чтобы вас слушались дети. Вы очень захотите. А сейчас вы очень хотите, чтобы вас слушались родители. У вас поменяется мгновенно, все поменяется в жизни. Потому что вы станете на эту сторону. Вы на эту сторону станете. Так вот, я вам хочу сказать, не существует такого Бога, которым мы могли бы управлять, друзья. Не существует. Нет такого Бога. Это просто пустая трата времени, если мы представляем себе, что есть такой Бог, которым мы хотим управлять, и мы будем ему рассказывать, что он должен делать. Такого Бога нету. Если есть Бог, а он есть, то мы должны познать волю и покориться ему, и тогда нам будет хорошо. Мы должны его послушаться, и тогда милость Божия и благословение Божие придет к нам. А мы иначе его не можем слушаться, как только через Слово Божие, не через свое умозаключение, воображение. Этого хочет Бог. Я знаю, что так хочет Бог. Откуда ты знаешь, что так хочет Бог? Я так придумал. Ничего подобного, друзья. Ты в советниках у Бога не был. И ты не мог такое придумать. Ты должен послушать Слово Божие, прочитать его. И тогда ты будешь знать, что Бог от тебя хочет. Вы знаете, как много сегодня среди нас молодежи, которые начинают придумывать и говорить, так написано в Библии. Я говорю, ну найди где. А такого не написано в Библии. Он придумал сам. Придумал, ему так кажется, что и так должно быть, а такого в Библии нету. Где-то что-то так, знаете, мельком прослушалось, что-то услышал, что-то нет. Ему это понравилось. Он сложил сердце своим, да и делает так, но не читает Слово Господне. Слово Господне, друзья, нужно читать. И вот Господь говорит о том, чтобы мы послушались Его, и тогда Он милость свою к нам проявит. Многие из нас просят Господа, чтобы Бог послал здоровье, послал исцеление. Да я думаю, что нет такого человека, который бы не просил об этом Господа. Как же по этому вопросу говорит нам Священное Писание? Может быть, и нам мы что-то неправильно делаем? Я бы хотел прочитать, друзья, как говорит по этому вопросу Слово Божие. Псалом 106, буду читать с 17 стиха по 21. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от могилы их». На что я хочу обратить внимание? Как же Бог исцелил их? Написано, Он Слово Свое послал им. И исцелил их, и избавил от могилы жизнь их. Друзья, вот я вам откровенно хочу сказать. Многие из нас не читают Слово Божие. И члены церкви не читают. Меня недавно спрашивают за одного человека, скажите, а когда он читает Слово Божие? Когда он читает его? Он утром вскочил и побежал. И мы же свидетели этому. И он побежал, говорит, а когда он читает Слово Божие? Правда, это он успевает чай попить. А вот читать Слово Божие, мы не замечаем, чтобы он читал. Не знаем, молится или нет, а Слово Божие точно знаем, что не читает. И я знаю ни одного человека, который Слово Божие не читает абсолютно. До последнего лежат, до последнего. Потом вскочили и пошли. И Слово Господне не читают. Мы нуждаемся в здоровье. Слово Божие говорит, Он послал Слово Свое. Человек прочитал это Слово или принял Слово и получил исцеление. А он Слово Божие не читает. А говорит, Господи, пошли мне. Знаете, мусульмане тоже просят, Господи, Ты укажи нам путь спасения. Пошли нам спасение, укажи нам этот путь спасения. 2000 лет назад Бог указал путь спасения, послал Сына Своего Иисуса Христа, и Он сказал, Я есть им путь и истинная жизнь. Они Его отвергли от стороночку и молятся 5 раз в день. Господи, Ты укажи нам путь спасения. Скажите, будет указан путь спасения или нет? Бог давно-давно его дал. Оно в стороночку отодвинуто. Это спасение. И 5 раз в день пошли нам, Господи, укажи нам путь спасения. Я уверен, друзья, люди, если отказались от того, что Господь им дал от Слова Господне, ничего не получат больше. Разве только, как Слово Божие говорит о том, что они не приняли любви истины для своего спасения, и поэтому Бог пошлет еще им духа заблуждения, они будут верить лжи, и будут осуждены все люди, не верующие истине, не принявшие Слово Господне. Друзья дорогие, я хочу сказать, мы, так называемые верующие люди, не исключение. И если я уверовал в Иисуса Христа, и даже принял крещение, а Слово Господне не читаю, не надейтесь что-нибудь получить от Господа. Не надейтесь. Потому что то, что Бог дает, Он дает нам через Слово Свое. И если оно у нас в пренебрежении, Слово Господне, а мы его не читаем, можно гарантировать, ничего ты и не получишь от Господа. Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Но если ты отвергнул Слово Господне, ты отвергнул Иисуса Христа, ты отвергнул самого Бога. Если ты отвергаешь Слово Матери и Отца, ты отвергаешь Мать и Отца. И когда тебе Мать и Отец говорит, а ты отвергаешь это Слово, ты вместе со Словом отвергаешь Мать и Отца. Точно так, если ты отвергнул Слово Божие, оставил его пренебрежение, ты пренебрег самим Господом, ты пренебрег Словом Господним. И мы сегодня говорим о том, что если ты хочешь поступать благоразумно и иметь успех в жизни своей, написано, пусть Слово Господне, книга закона не отходит от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. В молодости у меня была одна проблема. Я долго с ней справлялся. Может быть, и у вас эта же проблема сегодня. Я понимал, что нужно вставать раньше, хотя бы на полчаса, чтобы почитать Слово Господне и пообщаться с Господом. Но у меня этого не получалось. Вы знаете, что я только не предпринимал. Я и просил об этом: «Господи, ну помоги мне вставать пораньше, чтобы я мог прочитать». Знаете, проснулся. Бог исполнял это мое желание. Проснулся раньше. А встать не могу. У вас тоже так получается, да? Проснулся, ну еще минутку посплю, еще минутку полежу и дальше продолжаю спать. Вот так я скажу, и у меня так было в жизни. Я вот молился, просил, я исповедовался не раз в этом. Я понимал, что от этого жизнь зависит. Я понимал, что будущее от этого зависит, друзья. И мне было очень сложно, но я хотел, чтобы иметь общение с Богом. Я знал, что отсюда источники жизни. Как-то однажды был я на одном общении, и один из юношей, молодой совершенно браток, прочитал Слово Господне за Гиезию. Господь ему сказал так, вернее, Господь Елисей ему сказал: «Возьми мой жезл и побеги быстрее, положи на лицо ребенка, и он проснется». А он умер. И мать пришла и просит, говорит: «Умер ребенок, не отпущу тебя, пока ты не придешь и не поможешь мне». Гиезия взял этот жезл и побежал вперед, положил на лицо ребенка, посмотрел, не пробуждается. И вперед, назад к Елисею, говорит: «Не пробуждается». Пришел туда Елисей, побыл там немножко времени, выходит, пробудился. Пробудился ребенок. И говорит: «Вот твой ребенок, возьми сына своего». И он сделал такой вывод. Вы говорите: «Знаете, я не понимаю, почему у одних жезл в руках, тот же жезл имеет успех, а у других никакого успеха нет». Елисей бросает щепку, топор всплывает, другой что не делает, не всплывает. Один берет меч и полки побеждает им, а другой взял меч, и этим мечом его же убивают. И выбивает у него меч, и убивает его этим мечом. Не понимаю, почему так? А мне дальше мысль работает. Один берет Библию, читает ее, люди от этого каются. А другой берет Библию, читает ее, сам засыпает, и другие засыпают. Знаете, сильно встревожило мне это слово. Но почему одних действует Бог через одних? Та же самая книга, Библия, живая, действует, а через других никак не может действовать. Наоборот, теряет то, что имеет. Захотел это, я сильно захотел: «Господи, я не хочу быть таким, через кого бы Слово Господне не действовало. Я бы хотел, чтобы Слово Божие мне приносило жизнь, и через это Слово другие могли приобретать жизнь». И Бог дал мне победу, друзья. Оказывается, нужно было не только молиться, нужно было употреблять немножко усилия, захотеть, чтобы Слово Божие жило во мне. И я радуюсь, что Бог помог мне в этом вопросе. Друзья дорогие, у нас бывает так, Слово Божие говорит нам, что для одних мы являемся запахом смертоносным на смерть, а для других – живительным на жизнь. Ну, это нормально. Нормально, да, друзья? Но скажите, но если постоянно через всю мою жизнь, через все мое служение нет никакой жизни. Никто не пробудился на жизнь. Только одна смерть, смерть. Если я несу с собой не жизнь, а смерть, неужели я не должен взмолиться и сказать: Господи, ну почему у меня так? Почему у других есть жизнь, а у меня ее нету? Почему другие способны других приводить в движение, зажигать их сердца, а от меня? Может, от тебя уже смердит, как этого Лазаря? Может, от тебя никакой жизни нет, кроме тот, кто горел, попрощался, ты общался с ним, смотришь, и он потух, совратил и его на смерть. Неужели тебя это не тревожит? Я думаю, нам нужно сегодня сделать некоторые выводы. И у меня есть к вам некоторое предложение. Оно простое предложение. Первое, я хочу спросить, у кого из вас нету Евангелия? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть те, у кого нет Евангелия? Слава Богу, у всех есть, как и у той женщины. Евангелие есть, но оно лежало в стороне. Я не буду спрашивать, у кого сегодня лежит Евангелие, не зная где. Думаю, что некоторые не знают, где у них лежит Библия или Евангелие. То есть давно-давно в руки его не брали. Друзья дорогие, у меня есть к вам одно предложение. А сначала хочу спросить, скажите, справедливо ли для нас, для каждого, читать, ну, хотя бы не менее одной главу в день? И желательно бы утром. Кто считает, что это справедливо, пожалуйста, встаньте, друзья. Хотя бы одну главу в день читать. Встаньте. Кто считает несправедливо, сидите на месте. Кто? Друзья. Ага, хорошо. Садитесь, друзья. Я считаю, что это хорошо, что вы так понимаете. Значит, я не ошибаюсь, я тоже так понимаю, друзья, что справедливо читать Священное Писание, слушать Слово Господне хотя бы одну главу в день. Это займет, друзья, хочу сказать, сколько. Знаете, сколько это займет? Ну, есть главы, которые займут одну минуту. Самая большая глава займет 10 минут. Больше не займет. Это для тех, кто плохо читает, 10 минут самое многое займет одна глава. А так 2-3 минуты прочитать. Это, друзья, не тяжело. Это не тяжело. Вот у меня есть предложение к вам. Друзья, давайте мы от понимания перейдем к практике. Примем такое решение. Читать Слово Господне каждый день. Читать его. Я вам хочу сказать, ничего не убудет от вас. Абсолютно ничего. Вы ничего не потеряете. Есть одна такая поговорка. Перед смертью не надышишься. Если за всю жизнь ты не надышался, то одной минуты тебе не хватит еще надышаться. Если ты не выспался за всю ночь, 5 минут тебе ничего не добавят. Вы согласитесь или нет, друзья? Но ничего не добавят. Наоборот, когда у тебя есть какой-то режим и правило, тебе это принесет в жизни радость и облегчение. Ну, я вам хочу сказать, без всякого будильника я поднимаюсь всегда в одно и то же самое время. Даже если у меня выходной день, я все равно проснулся в это время. И у меня мысль, а может полежать еще немножко? И я понимаю, если я еще немножко полежу, я не почитаю Слово Господне. Знаете почему? Проснутся другие, уже будут отвлекать или звонить на что-то, или еще что-нибудь. Это уже бесполезно. Уже потом ничего не пойдет в голову. Вот я вам хотел бы сказать, друзья, один из советов – это пораньше встать. На несколько минут. Хотя бы на 20-15 минут раньше встать, для того, чтобы почитать Слово Божие. Я уверен, как Бог благословит. Он говорит, этот человек во всем, что не будет делать, успеет. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Ну, разве это плохо? Да ведь это же прекрасно, друзья. Это же хорошо. Разве не к этому стремится душа твоя, чтобы успеть во всем? Да, Бог тебе поставит тормоза на греховных путях. Он тебя не раз облегчит. Может быть, вот читая Слово Господне, Он тебе представит в зеркало, и ты увидишь себя, и тебе будет стыдно, и, может, ты не раз заплачешь о своем состоянии. И скажешь: Господи, почему у меня так? И Бог укажет тебе выход через это Слово Божие. Я знаю, друзья, что я вам предлагаю сегодня непростое дело. Читать Евангелие каждый день, хотя бы по главе. Я вам предлагаю очень сложное дело, потому что возмутится весь ад и сатана, чтобы ты ее не читал и не читала. Найдется масса причин, лишь бы ты не прочитал Слово Господне. С какого дня я предложил вам читать бы Слово Божие, друзья? Я вам хочу сказать, сегодняшнего. Не завтрашнего, а сегодняшнего. Ну, кто-то скажет: ну, утро уже прошло, но если ты не успел утром, то ты хоть сегодня прочитай вечером Слово Господне. Но прими ты это решение сегодня. Но если ты утром сегодня не позавтракал, ты же не говоришь: ну ладно, завтра я буду есть, сегодня не буду есть. Ты же вечером, ты же спешишь в любой момент поесть. Ну давайте мы так и сделаем сегодня. Примите это решение сами для себя. Почему? Что я потеряю от того, если я буду читать Евангелие, если я прочитаю его сегодня? Еще одну главу, две. А ты увидишь, какой Бог прекрасный. И что тебе нужно делать, чтобы и ты был прекрасным человеком в жизни своей. В связи с тем, что это совершенно нелегкое дело, это не романы читать, это читать Слово Господне, я предложил бы об этом помолиться. А может быть, кому-то надо сегодня покаяться и сказать: Господи, прости меня, от меня жизни никакой. Может быть, от меня уже смердит. У меня ничего не получается. Я беру Евангелие, читаю его, сам не имею никакого прибытка от этого. И другие ничего не имеют. Друзья, но эта книга называется «Книгой жизни». Через нее мы сможем прийти к Богу. Без нее мы не сможем прийти в Царствие Господне. Без нее мы не сможем жить счастливо на этой земле и иметь благодать Божию. Не сможем. Если для нас она закрытая книга, то нам надо каяться. Надо просить у Бога милости. Может, кому-то нужно сегодня сказать: Господи, я не могу, не могу я встать рано, не могу я читать Слово Господне. Друзья, Слово Божье, где вас двое или трое попросят, о чем-то будет вам. Вы можете сегодня сюда выйти, мы вместе с вами помолимся: Господи, помоги мне читать Слово Твое. Я должен сказать, друзья, от этого зависит жизнь твоя, не от изобилия имения твоего, а от Слова Господня зависит твоя жизнь. Поэтому, что ты не читаешь Слово Божие, у тебя нету победы и нет у тебя праздника в жизни твоей. Поэтому у тебя поражение за поражением, и жизнь твоя занята одной суетой. И постоянно надо что-то делать, делать, и постоянная неудовлетворенность. Потому что Слово твое лежит в стороне, у тебя не будет жизни. Тебе нужно идти к Богу, тебе нужно взять в руки сегодня Слово Господне и читать его. И так читать его, как будто ты хлеб ешь, потому что без этого нету силы, и у тебя не будет силы, если у тебя не будет Слова Господня. Все нападки сатаны, Иисус Христос, Сын Божий, Бог, Он отразил Словом Библии, друзья, ничем другим. Он сказал: написано так, и отразил их. Тем более мы, люди, грешные люди, у нас другого оружия нет, как только Слово Господне. И я бы предложил бы сейчас помолиться. И, может быть, для кого-то нужно покаяться, что давно-давно Слово Божие оставлено. Не читается. В пренебрежении. И от этого нету силы. И от этого сильно повлек мир. И вы потеряли уже разницу между этим путем греха, путем мира, и путем Господним, узким путем. И если есть таковые, кто желал бы сегодня покаяться, попросить у Бога прощения, кто желал бы обновить свое состояние, может, опять обновить завет с Богом, сказать: Господи, Действительно, я погибаю без слова Твоего. Мне нужно поправить свое состояние, помоги мне. Я предложил бы вам не отлаживать ни на вечер, ни на завтрашний день. Потому что сам Господь сказал, я дал время покаяться. Он назначил час и время, и Он тревожит твою душу. И тебе нужно сегодня откликнуться на этот зов. Может быть, ты даже член церкви давно. Может, ты даже другим проповедуешь, а сам Слово Божие не читаешь. Может, ты несешь другое какое-либо служение, а для тебя сегодня в сердце тебе пустота, и у тебя не получается, у тебя нет этой жизни, не зажигаются от твоего служения другие люди. Тебе надо сегодня возобновить завет с Богом. Тебе нужно помолиться Господу. Я хочу сегодня еще один случай рассказать, и мы помолимся. На этой неделе мне пришлось, тоже беседовать. И один человек мне рассказал свою историю. Говорит, то, что вы говорили обо мне. Я думал тоже, что вся жизнь и все благословение в богатстве. Вы знаете, говорит, у меня стало получаться это. Я начал, говорит, жить. Я открыл предприятие большое. У меня пошли большие обороты. Я построил не один дом, дачу, приобрел несколько машин. Развернул большую деятельность. Кредитов набрал немало. Шло у меня дело неплохо. Но, как вы знаете, за 17 лет жизни я ни одного дня не отдыхал. Ни одного дня. Я попал в такую зависимость работы и денег, что я все время день и ночь только об этом и думал. И до такой степени доработался, что когда подвел свои итоги, я понял, что если я все продам, я с долгами не рассчитаюсь. Меня, говорит, стали ловить. А потом мне, говорит, шепнули, убирайся отсюда по-хорошему. Выловят, в Амуре утопят в одно мгновение. Никогда ты с этими долгами больше не рассчитаешься. Хоть ты все продашь, ты никогда не рассчитаешься. И отбросил все и убежал. И остался абсолютно без ничего. Мало того, говорит, у меня есть дети, которым я много делал, дома им построил, но я им абсолютно не нужен, я не имею права даже с ними общаться. Я приехал сюда, говорит, с одной целью к вам, денег занять. У меня нога не работает, мне нужно протез сделать. У меня, говорит, все, я стал совсем, не хотел хоть чем-то подлечиться. Я пришел в церковь денег попросить. У меня, говорит, родители верующие. Я знал, мне не откажут здесь денег. Я, говорит, пришел сюда, говорит, побыл здесь, а потом поехал, говорит, на братский домик. Я туда ночевать пустили, говорит. Я глянул, говорит, люди, которые не знают Бога. Наркоманы, пьяницы, они Бога ищут. А я, говорит, чего ищу? Я решил покаяться. А сейчас для меня Слово Божие стало такое дорогое, как будто впервые читаю его, говорит. А жизнь прожита. Ничего нету. Абсолютно ничего. Ни кола, ни двора. Ничего абсолютно. Я был большим богатым человеком. И думал, жить будет всегда так. Я хочу обратиться к вам, сынам, и дочерям верующих родителей. Вы думаете, у вас будет лучше? Хочу вам сказать, будет хуже. Если вовремя не остановитесь и не покаетесь, у вас просто возможности даже не будет остановиться и покаяться. Люди, которые шли так раньше, у них не было другого пути, может быть. Они ушли в времена, когда были гонения, трудности, они отошли от Бога и пошли, у них не было возможности к Богу идти. У вас же совсем другая возможность. Вам бы ценить эту возможность и сердцем своим прилепляться к Богу и к Слову Его, и Бог благословит вас. Вот почему я сегодня и говорю, друзья, остановка или перемена жизни, новое решение, оно начинается с молитвы покаяния. Попросить прощения за старое и начать новую жизнь. И если у кого-то есть сегодня это желание, я предложил бы вам пройти сюда и помолиться Господу. Мы встанем для молитвы. У кого есть желание, пройдите сюда покаяться при лицом Господним и начать новую жизнь. А остальные могут на месте. Склонимся, друзья, на колени, помолимся Господу, и после этого у нас будет перерыв. Мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно хорошо. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. С каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни это за тебя, говорила мать, храни его в душе. Святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Все прошло давно, но как живо мне оно, и святая книга свет мне на пути. Слово Божие храню и Спасителя люблю, по стопам Его всегда хочу идти. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня.